الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. Продолжаем разбор предисловия шейха к четырем правилам. И шейх здесь привел, да, что такое религия Ибрагима изначально, что это является поклонение одному лишь Аллаху. Дальше сказал, что это поклонение, но не может называться поклонением. То есть есть у него в этом предисловии как бы несколько, так сказать, подготовительных идей, подготовительных выражений, то есть из которых в итоге следует определенный результат. То есть это, например, в мантыке, да, в логике называется мукоддима. То есть мукоддима, мукоддима, мукоддима, из этих мукоддим следует определенный результат, натиджа. Как, например, они все время примеры приводят, скажем, есть мукоддима, что все, например, меняющееся, оно создано, а это одна мукоддима. Другая мукоддима, мир этот, что мы видим вокруг, он меняется. Это еще одна мукоддима. Из этого что следует из этих двух мукоддим? Что этот мир, он создан, там, ну, вот такие вот примеры. И также здесь получается, то есть у него, что калям его, он логичен. То есть сначала он указал, что религия Ибрагима, то есть которой нам приказано следует, это поклонение одному лишь Аллаху. Затем объяснил, что поклонение, оно не может называться поклонением, если не будет с тавхидом. То есть и это из этого следует. Дальше объяснил, что раз ты это понял, говорит, что Аллах тебя создал для этого, то, да, это он сказал уже, да, и что если ширк заходит, то есть в это поклонение, то оно его портит, то есть без поклонения это не называется таухидом. И дальше он что скажет, и если ты это узнал, то есть вот узнал, что тебе нужно поклоняться, узнал, что ширк как бы зайдет, если поклонение в порт, из этого следует основной результат, то есть из-за чего вообще написано это послание, другие послания, что значит тебе нужно хорошо узнать эти вопросы, хорошо узнать, что такое поклонение, что такое ширк, что такое таухид. То есть одно следует из другого. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахималлах, «Фа идаддахаля ширку филь ибадати фасадат, каль хадафи идаддахаля фит тахара». То есть если ширк заходит в поклонение, то это поклонение портится. Так же, как если заходит, например, если появляется какая-то причина, которая портит омовение, как хадаф. Хадас сюда все, что выход чего-то, да, из человека, или глубокий сон и так далее. То есть называется это тем, что портит омовение. То есть так как у вуду есть определенный навакад, навакад или вуду, то, что портит вуду, также есть у поклонения то, что его портит, у ислама то, что его портит. То есть это основное из этого ширк, то есть это то, чему посвящено это послание. Сказал шейх Фаузан, хафизуллах, «Яни и дарафта». То есть, если ты узнал это из этого аята, из которого привел, что мы создали джиннов и людей только, чтобы они мне поклонялись. А ты относишься к роду людей, то есть ты, твое положение относится к этому аяту, ты заходишь в этот аят. Но если ты узнал, что Аллах, Он создал тебя не просто так, не создал тебя, забавляясь, а или для того, чтобы только ел и пил. Таишу фигади дунья, ватасрах, ватамрах. То есть, чтобы ты жил просто в этой дунье, как бы, да, радовался, веселился. Лям яхлюкка лихада, то есть Аллах не создал тебя для этого. Халакака Аллаху ля ибадати, и Аллах тебя создал для того, чтобы ты ему поклонялся. Вайна масахара ляка хадихи иль мауджудат, минаджили антастаина биха ля ибадати. Но он, говорит, подчинил тебе вот эти вот все создания, то есть остальное, то, что есть в этом мире, то, что создано, для чего? Для того, чтобы ты этим помогал своему поклонению. То есть создал для тебя, да, эту еду, чтобы ты поддерживался силы для поклонения, создал для тебя это питье тоже для этого. То есть основная цель все равно это поклонение. Лянна калята статы у антаиша или бигади или ашья, потому что ты не можешь жить, кроме как с помощью этих вещей. Валята тавасулю ля ибадати ляхи или бигади или ашья. И не можешь достичь, то есть этой основной цели, то есть поклонения Аллаха, кроме как посредством этих вещей. Сахара Аллаху ляка ли аджили антаабудаху. То есть Всевышний Аллах подчинил это для тебя, для чего? Для того, чтобы ты ему поклонялся. Лейся минаджили антафраха бега ватасраха ватамраха, ватавсука ватавджурата куля ваташерба маштагайта. То есть не для того, чтобы ты только что, то есть посредством них как бы радовался, там веселился и так далее, для того, чтобы ты, ну, бодрился как бы, да, с помощью этих вещей, для того, чтобы ты какое-то нечестие совершал, да, или какие-то грехи, чтобы только пил и ел то, что ты захотел. То есть не для этого. Это шануль багаим, это, говорит, положение животных, положение скотины, то есть такое, которое просто как бы просто для удовлетворения своих потребностей живет. Аммаля дамиюна, фаллаху джаля валя харакахум лигуайтин азима. Что касается людей, то есть Адамиюн, то есть сыны Адама, то Всевышний Аллах создал их для великой цели. Вахикматин Адыматин, по причине великой мудрости. Вахиля Айбада, это поклонение. Коля Тааля сказал Всевышний Аллах, Вама халактуль джинна валь инса илля ли ябудун. Ма уриду минхум мир ризк. То есть Всевышний Аллах сказал, я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись, я не хочу от них риска, то есть какое-то пропитание. Аллаху махала как алитактаси балягу. То есть Аллах создал тебя не для того, чтобы ты что-то ему приносил. Не для того, чтобы ты что-то, какую-то пользу ему приносил. Антахтариф, вот ажма алиху малин, чтобы ты выбрал себе какую-то профессию и зарабатывал для него, да, что-то, ну, грубо говоря, как, потому что, ну, в этой дуне такие цели, одни создания, других преследуют. Но Всевышний Аллах, он превыше всех этих примеров, он создал тебя не для этого. Кемаяфа любану адам. Балдуум ли балдун яджалунау малин яджмауна лягум ль макасиб. Как это делают, например, сыны Адама, то есть одни для других. То есть делают для себя каких-то работников, те для них собирают, то есть это, ну, то, что они зарабатывают, то есть какие-то вещи, или, например, кто-то занимается каким-то ремеслом, какие-то вещи мастерит. Ля, Аллаху ганию нангада. Нет, говорит, да, Аллах, он богат от этого, то есть не нуждается в этом. Аллаху ганию наниль алямин. То есть Аллах вообще не нуждается в этих мирах. Валихада коля ма уриду минхум риском, ва ма уриду айю таймун. И поэтому он сказал, я не хочу от них пропитания, не хочу, чтобы они меня кормили. Аллаху джалля ва ля ю тайму ва ля ю там. То есть Всевышний Аллах, он кормит, но его не кормят, то есть он в этом не нуждается. Ганию на них там, то есть он не нуждается в еде. Ганию джальва аля бидати, то есть он вообще ни в чем не нуждается, то есть в самой своей сущности. То есть ганию, он богатый, то есть не нуждающийся ни в чем. А человек наоборот, он в своей сущности, он бедный, он постоянно нуждается в Аллахе. Валейса гуа фи хаджатин или айбадатика, и у него нет на самом деле нужды, то есть в твоем поклонении ему, то есть он в этом не нуждается. Ля укафарта мана каста мулька Аллахи. То есть если ты проявишь неверие, то ты ничего из владения Аллаха, ничего из него не уберешь. То есть ничем не повлияешь на это. Валякин анталь ляди бихаджатин ляхи. Однако ты сам нуждаешься в этом. Анталь ляди бихаджатин ляхи. То есть ты, у тебя есть нужда в этом поклонении. Фамин рохматихи. Аннаху амарака би ибадатихи мин аджили масляхатики. То есть и это из его милости, что он приказал тебе поклоняться ему. Для чего? Для того, чтобы тебе это приносило пользу. То есть вообще шариат Всевышнего Аллаха, как это объясняют ученые, то есть и в книгах по Усуль-Фикх, например, по другим, то есть все приказы Всевышнего Аллаха, они для какой-то пользы. То есть либо для чистой пользы, либо для, как говорят, перевешивающей пользы. То есть в каких-то вещах в них есть польза и вред, например, да, но пользы больше. То есть и все приказы Аллаха, то есть они для этого. Все запреты Аллаха точно так же. Либо в них исключительный вред, либо в них перевешивающий вред. То есть нет ничего такого, чтобы Аллах приказал тебе что-то, и в этом на самом деле для тебя вреда больше. Или чтобы запретил тебе что-то, и в этом для тебя было бы пользы больше, если ты совершил. Нет такого, ничего в этом нет. Поэтому это из милости Аллаха, что Он приказал тебе поклоняться тебе. То есть поклонение, все выполнение его запретов, то есть входит в то, что это приносит тебе, тебе приносит пользу. «Ляннака ида абаддаху фаиннаху субханаху тааля юкримука бильджазай ва тавар». Потому что если и когда ты поклоняешься ему, то он велик, он возвышен, он облагодетельствует тебя, то есть воздает тебе и награждает тебя. Фаль-ибадату сабабун ли икрами ляхи ляка фи дунья валь ахира. И поклонение становится причиной, что Аллах, то есть, наделяет тебя своими милостями в этом мире и в последней жизни. Фаман ляди ястафиду мин ибада. Кто же, говорит, получает пользу от этого поклонения? Аль-мустафиду мин ибадати хуа аль-абиду нафсу. То есть получающий пользу от этого поклонения — это сам поклоняющийся. Амма Аллаху джалля валя фаиннаху ганиюн ан хальки. Что касается Аллаха, велик он и возвышен, то он не нуждается в своих творениях, то есть он богат вообще от них. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах: фа'лам анна аль-ибадата ля тусамма ибадатан илля ма ат-таухиди кама анна ас-салата ля тусамма салатан илля ма ат-тахара. إذا عرفت أن الله خلقك لعبادة فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها الشرطان. То есть здесь шейх Фаузан говорит, что если ты когда-то узнал, говорит, что Аллах создал тебя для поклонения, то знай, что поклонение оно не будет правильным, таким, которым доволен Всевышний Аллах, кроме как если в нем соберутся, то есть два условия. Из ахталя шартун мина шартени баталят. И когда какое-либо из этих условий отсутствует, поклонение становится недействительным, то есть батль. А шарту лауль — первое условие, антакуна хвалисатан ливачи ляхи. Чтобы это поклонение было искренне посвящено, то есть одному лишь Аллаху, чтобы ты стремился в нем только к лику Аллаха. Лейса фига ширк, чтобы не было в нем ширка. Фаинхалятаха ширкун баталят. То есть если с ним смешивается какой-то ширк, то это поклонение становится недействительным, батль. Мисля тахара ти дахалятаха хадасун баталя, так же как тахара, то есть когда с ней когда к ним примешивается, то есть то, что портит это омовение, оно становится недействительным. То есть как нельзя сказать, например, да, что человек, который в настоящий момент, скажем, справляет нужду, нельзя же сказать, что он в состоянии омовения, например, да, находится. То есть невозможно сказать, так же невозможно сказать про человека, который совершает ширк, что он находится, то есть в состоянии ислама, например, потому что ислам и ширк — противоположные вещи. Казалика ида абадта Аллаха сумма ашракта бихи баталят ибадутука. Также говорит, если ты поклоняешься Аллаху, а затем совершил ширк, то есть это поклонение твое становится недействительным. Это шарту ляволь. Это первое условие. А шарту сани — второе условие, аль мутабату лир расули саллаллаху алейхи ва саллям. Это следование посланнику саллаллаху алейхи ва саллям. Файю айбадатин лям яти биха расулю фаиннаха баатилатун ва марфудатун. То есть любое поклонение, с которым не пришел посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, это поклонение является ложным, то есть и отвергнутым, марфуда, то есть не принимается. Ляннаха бидатун ва хурафа, потому что это является бида и хурафа, то есть это как бы глупость, что-то привнесенное. Валихада якулю саллаллаху алейхи ва саллям ан амиля амалан лейса алейхи амруна фахуа рад. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто сделал какое-то дело, на которое нет нашего приказа, то есть оно отвергнуто. Вафиривая манахда сафи амлина хаза ма лейса минху фахуа рад. То есть тот, кто привнесет что-то в это наше дело, то есть привнесет что-то, что не из него, то есть это будет отвергнуто. То есть вот это вот вторая передача из Бухари, первая из Муслима. То есть если смотреть на Бухари, например, то получается ман ахдаса, что кто-то что-то новое принесет. Но на самом деле передача Муслима, она еще разъясняет более подробно. Ман амаля амалян. Ман амаля амалян. То есть кто совершит это дело, да, на которое нет нашего права, то оно тоже будет отвергнуто. То есть сюда входит не только тот, кто сам привносит какое-то бида, а входит сюда по передаче Муслима тот, кто совершает это бида, что это, а его тоже будет отвергнуто. То есть неважно, он сам его придумал или он за кем-то следует. Фалабуда антакуна ль-ибадату муафакатан лима джаа бихи ар-расулю саллаллаху алейхи ва саллям. То есть необходимо, чтобы поклонение оно соответствовало тому, с чем пришел посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Ля би стихсанати ан-наси ва нийятихим ва макасидихим. То есть чтобы это не было по причине какого-то благих представлений людей, что они считают это хорошим, или по причине просто, то есть их намерений, что у них намерение поклоняться Аллаху, этом, по причине их стремлений. Мадама нахалям ядулля алейхи далилю мина шарай фахи бидатун. То есть, пока на нее нет какого-то указания, нет далиля, то есть из шариата, то это является бида, нововведение. Валя танфу сахибаха бальтадурруху лианнаха малсия. То есть, она не приносит пользы, то есть, тому, кто ее делает, однако несет вред, потому что это является ослушанием Аллаха. Ваинза маннаху такарраба биха илля Аллахи азза ва джаль. То есть, даже если человек заявляет, что он таким образом приближается к Аллаху Великому и Возвышенному. Фалябуда филя айбадати минхадейни шартей. То есть необходимо, чтобы в поклонении собрались эти два условия. Алихласу валь мутаба аля расули саллаллаху алейхи ва саллям. То есть чтобы был там ихлас, искренность, то есть чистота этого поклонения, далекость его от ширка. И мутаба аля расуль, то есть следование посланнику саллаллаху алейхи ва саллям. Хатта такуна айбадатан сахихатан нафитан лисохибиха. То есть для того, чтобы это поклонение было правильным, чтобы это поклонение было полезным для того, кто его совершает. Фаиндахаляха ширкун баталя. То есть если в это поклонение заходит ширк, то оно становится недействительным. Вайдасорат муптадатан лейса алейха далилун фахия баталя тунайдан. То есть если поклонение становится нововведенным, то есть чем-то, на что нет довода, то это поклонение тоже недействительно. Бидуни гадейни шартейни ля файдата мина ля айбада. То есть без этих двух условий нет пользы в этом поклонении. Лянна га ля гойри машара Аллаху субханаху тааля. Потому что оно не соответствует тому, что узаконил Всевышний Аллах. Валлаху ля якбалю иля машара фи китабихи ау аля лисани расулихи саллаллаху алейхи ва саллям. А Всевышний Аллах, он не принимает ничего, кроме того, что он узаконил либо в своей книге, либо на языке своего посланника саллаллаху алейхи ва саллям. То есть нет никого из созданий, кому обязательно было бы следовать, кроме посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Амма маадар расуль, файнаху ютбау ва ютуау и таттабар расуль. Что касается кого-то, кроме посланника, то за ним следует, ему подчиняются в том случае, если он следует посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям. Амма ида халяфа расуля фаля туат. Но если же он противоречит посланнику, то нет ему подчинения. Якуль Аллаху Та'аля, говорит Всевышний Аллах, а ты Аллаху, а ты Расуля, ва улиль амри минкум. То есть подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и обладателям власти из вас. Ва улиль амри хум аль умара ва аль уляма. То есть эти обладатели власти, обладатели влияния, имеется в виду, что имеется в виду правители и ученые. Фаида ато Аллаха ваджаба туатухум ваттибаухум. Если они подчиняются Аллаху, то обязательно является подчинение им и следование им. Амма ида халяфу амра Аллахи фаиннаха ля таджузу туатухум валя тибаухум фима халяфу фи. Если же они противоречат приказу Аллаха, то не дозволено подчинение им и не дозволено следование за тем, в чем они противоречат этому. Ляннаху лейса гунака ахадун ютуау стеклялин миналь холька илля расулю Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что нет, то есть никого из созданий, кому следует просто так, то есть ему самому, то есть истеклялен, то есть как бы независимо, то есть вот есть определенный человек, то есть нет такого, что ему вот именно просто следует, кроме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вама адаху фаиннаху ютуау ва юттабау ида атуар расуля саллаллаху алейхи ва саллям ва таббар расулю. Что касается каких-то других созданий, да, то ему подчиняются, ему следуют в том случае, если он подчинился посланнику саллаллаху алейхи ва саллям, если он следует посланнику саллаллаху алейхи ва саллям. Хадихи аль-ибадату ас-сахиха. Это является правильным поклонением. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахималлах: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة فأفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أنها ما عليك معرفة ذلك. То есть если ты узнал, что ширк, когда смешивается с поклонением, портит это поклонение и разрушает все дела, и становится совершающий этот ширк, то есть из тех, кто пребудет навечно в огне, то ты знаешь, значит, что самое важное для тебя — это познание этого. Познание этого, то есть познание этого вопроса поклонения, вопросов ширка и тухида. Сказал шейх Салих аль-Фаузан, хафизахулла, аймадама аннака арафта тухида. То есть, раз ты когда узнал, что такое тухид, ва хуа ифраду Аллахи биль айбада, а это уединение Всевышнего Аллаха в поклонении, яджибу антарифа ма хуа ширк. То есть, обязательно, значит, тебе узнать, что такое ширк. Лянна ляди ля ярифу шей аякову фиги. Потому что тот, который не знает какой-то вещи, он попадает в нее. Фалабудда аннака таарифу анва аш-ширки мин аджли ан таджтаниба. То есть поэтому необходимо тебе знать разновидности ширка. Для чего? Для того, чтобы отдаляться от них, отстерегаться от них. Лианна Аллаха хаддара мин аш-ширк. Потому что Всевышний Аллах остерегал от ширка. Вакуаля инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру мадуна далика лиман яша. То есть и сказал, поистине Аллах не прощает, когда предают ему кого-то сотоварища, прощает то, что меньше этого, кому пожелает. И как сказал здесь шейх, да, то, что тот, кто не знает, что такое ширк, он попадает в него так же, как получилось с этим, с поздними учеными, например, из мутакалимов, да, из философов таких. То есть они в своих науках, да, они что-то достигли, но не поняв правильно ля-ля-ля-ля, не поняв правильно, что такое ширк, в итоге пришли к этому, как суфии. То есть они пришли почему к ширку? Потому что они не поняли правильно ля-ля-ля-ля, не поняли правильно, что такое ширк. Поэтому, как дальше будет видно, то есть из этой книги они попали в то же самое, во что попали многобожники курайшитов, то есть у них особого отличия нет, кроме того, что они приписывают себя к исламу. Фагада ширка ляди гада хотароу, то есть это ширк, то есть это тот ширк, у которого такая опасность, то есть о котором Аллах сказал, что он его не прощает. То есть это ширк, такая у него великая опасность. Вагу аннаху яхриму минальджанна, то есть эта опасность заключается в том, что он делает запретным рай. Иннаху ман юшрик билляхи факад харрама Аллаху алейхиль-джанна, сказал Всевышний Аллах, то поистине тот, кто совершает ширк, передает кому-то Аллах в сотоварищи, то Аллах делает запретным для него рай. Ваяхриму миналь махфира, то есть делает запретным для него прощение. Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрика бихи, то есть Всевышний Аллах не прощает, когда предают ему кого-то в сотоварищи. Идзан хаза хатару назим, то есть значит это великая опасность. Яджибу алейка ан таарифаху кабля айи хатара, то есть тебе обязательно знать это до любой опасности. То есть Всевышний Аллах сказал, что он не прощает ширк. То есть не прощает ширк. Ля яхфиру айн юширака биги. То есть вот это вот здесь идет опять же, что у нас идет? Отрицание, контекст отрицания. И дальше идет ан юширака биги. То есть это у нас маздар муаваль, правильно? То есть ля яхфиру ан юширака и ля яхфиру ишрака. То есть не прощает, то есть вот совершение этого ширка, как любого, то есть не прощает. Поэтому есть разногласия среди ученых, то есть малый ширк прощает или нет. То есть поэтому на основе этого аята некоторые даже сказали, что и малый не прощает. Просто, ну, естественно, за малый ширк человек не будет навсегда в огне, но когда очистится, например, от него выйдет. То есть есть такое мнение. То есть некоторые сказали, что нет, это касается только большого ширка, только большого ширка. То есть кто совершил большой ширк, то есть это он будет навечно в огне. То есть такой человек, то есть что касается малого ширка, то здесь есть разногласия. То есть зайдет ли это в вопрос, то есть желание Аллаха. То есть любые грехи меньше ширка, они находятся под желанием Аллаха. Сказал, «Ва яхфиру ма дуна далика ли ма еша». То есть прощает то, что меньше ширка, кому пожелает. То есть кто-то сказал, что сюда заходит тоже малый ширк, группа из ученых. То есть если человек совершил его, то если Аллах пожелает простить. Другая группа ученых сказали, нет, любой ширк заходит в это. То есть если человек не покаялся от этого ширка при жизни, от малого ширка, поэтому пророк Саурасам, он говорил, «Аллахума ини ауду бики минан ущрика бихи ва ана алям», то есть прибегаю к защите тебе, чтобы совершить ширк, зная об этом, «Ва астахфиру калималя лям алям», то есть и прошу прощения за то, что не знаю. Шейх Албани назвал этот хадис достоверным. Поэтому человек должен просить прощения, или как Ибрагим, алейхиссалям, то есть он делал дуа, как привел, как упомянул Всевышний Аллах в Коране, то есть «Аджнубни вабани анаабудаль аснам», то есть «Убереги меня, отстрани меня и моих сыновей от того, чтобы поклоняться идолам». То есть постоянно прибегали, то есть искали защиты от этого. То есть почему? Потому что у этого есть такая великая опасность. Поэтому, говорит шейх Фаузан, тебе обязательно знать опасность этого, обязательно знать опасность ширка. «Лянна ширка доллят фиги афхамун ваукулин», потому что ширк, в нем заблудились, то есть понимание и разум. То есть есть разумные люди, то есть у них есть понимание, то есть в общем, да, каких-то вопросов, они заблудились в этом вопросе, то есть ширк. То есть ширк зашел к ним. Зашел к ним, то есть авторы различных книг, есть авторы известных книг какие-то, которые, если посмотреть, например, они что в каких-то моментах, то есть дозволяли ширк, например, обращаться за помощью к мертвым и так далее. Линарифа магу ва ширку миналь китаби ва сунна, то есть необходимо нам знать, что такое ширк из книги Аллаха и сунны посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаху махаддара, то есть Аллах не предостерег от какой-то вещи, кроме как он разъясняет ее. То есть он предостерег от ширка и разъяснил его, поэтому нужно нам разобраться в этом. Вама амара бишейн или ваюбайину гулиннаси. То есть, и не приказал какую-то вещь, кроме как он разъясняет ее для людей. Фахуа лян юхаррима ширка ваятрука гумуджмалян. То есть, он не стал бы запрещать ширк так и оставлять его просто обобщенным. Просто не совершайте ширк. Нет, он объяснил. Всевышний Аллах объяснил разновидности ширка. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, разъяснил это, то, что ему разъясняется это откровение от Всевышнего Аллаха. Бальбайенаху филь Куране аль-Азими ва байенаху ар-Расулю саллаллаху алейхи ва саллям фи суннати. То есть нет, он не оставил это обобщенным, однако разъяснил его в великом своем Куране и разъяснил его посланник саллаллаху алейхи ва саллям в сунне. Баянан шафин, то есть разъяснением, полным разъяснением, то есть которое устраняет шафин как бы исцеляющим, имеется в виду устраняющим всякие сомнения, устраняющим непонятности. Фаитаародна нарифа маху ваширку нарджуиля китаби вас суннати. То есть, если мы хотим знать, что такое ширк, то мы возвращаемся к книге и сунне хатта нарифа ширка валя нарджуиля коули фулян. То есть, для чего? Для того, чтобы знать ширк. Возвращаемся к книге Аллаха и сунне посланника саллаллаху алейхи ва саллям и не возвращаемся к словам какого-либо фуляна. То есть, фулян это как бы обобщенное имя такое, фулян, тулян, алян, там, ну, имеется в виду какой-то Ваня, Петя, как бы, да, грубо говоря. Ну, в арабском языке используется фулян, просто имеется в виду некто. Вахада саяди, то есть это придет дальше. Дальше шейх Мухаммад ибн Абдул-Ахаб упомянул первое правило. То есть закончилось это предисловие, то есть он сказал, что как ты можешь узнать вот эти вот, как ты можешь познать это, чтобы отстраниться от ширка, познав некоторые правила, которые Всевышний Аллах упомянул в своей книге. Какое-то тульпуля. Правило первое. Анталима анналь куфара ладина коталягум расулуллахи саллаллаху алейхи салям мукарруна би анналлаха таалягум аль-холику аль-мудаббир внус холику розику аль-мудаббир. Ну, в матнах некого. Анна залика лям юдхильхум фил ислам. Здесь просто холику аль-мудаббир. То есть, суть правила это в чем? Чтобы ты знал, что неверующие, с которыми сражался посланник Аллаха саллаллаху алейхи салям, они подтверждают, что Всевышний Аллах, он создатель, наделяющий пропитанием, распоряжающийся в этом бытии, но это не завело их в ислам. Вот далилю ковлю тали, доводом являются слова Всевышнего Аллаха, куль майяр зукукум минас сама и валь арды, ам майямлику сама валь абасора, ва майюхриджу лхайя миналь майяти, ва юхриджу лмайяти миналь хайя, ва майюдабберу ламр, фасаякулю на Аллаху, факуля халят аттакун. То есть скажи, кто наделяет вас пропитанием с небес и земли, кто владеет слухом, зрением, кто выводит живое из мертвого, выводит мертвое из живого, кто распоряжается всем. Они скажут Аллах, ты скажи, неужели вы не побоитесь, то есть неужели не побоитесь совершать ширк, то есть зная это, то есть они подтверждают это, во многих аятах приходит это их подтверждение, что Всевышний Аллах, он действительно единственный Господь, единственный Создатель, единственный, кто наделяет пропитанием. То есть первое правило – это правило, то есть анталима, то есть сказал, чтобы ты знал, то есть с убежденностью, потому что в этом правиле вообще нет сомнений, нет никаких разногласий. В Коране это многократно, то есть пришло, то есть никто не может с этим абсолютно поспорить. То есть если ты хорошо поймешь это правило, то поймешь то, на чем многобожники, то есть их положение. То есть я говорю, чтобы ты знал, анналь куфар, то, что неверующие. Неверующие. То есть он объяснил здесь, о ком сказал это, о многобожниках. То есть о многобожниках, с которым был послан посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть объяснил, кто они, то есть о ком идет речь, все, что неверующие. Какие неверующие? Аллядина коталюм расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, с которыми сражался посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Сражался словом, сражался делом, сражался мечом, по-разному сражался, да? Что вот эти вот неверующие, то есть о ком речь идет, с которыми сражался посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, дальше объясняет, какое у них положение было. То есть у этих людей. Мукарруна, то есть то, что они подтверждают. Подтверждают, имеется в виду, подтверждают языком. Не то, что они просто знают там или еще что-то. Они подтверждали это, потому что он говорит, фасаякулюн Аллах, то есть в аяте сказал, они скажут, что Аллах это создал. То есть икрар это подтверждение языком того, что у тебя есть в сердце. Как, например, когда про иман говорят, что есть это таздик это в сердце, то есть подтверждение в сердце. И обязательно должен быть икрар, то есть утверждение этого языком. То есть они подтверждают это, что Всевышний Аллах Гуаль-Халик Аль-Мудаббир. То есть здесь в предложении, как сказал, Бианна Аллаха Та'аля Гуаль-Халик. То есть сказал это в форме, это то, что называется в правилах арабского каср или хаср. То есть когда две части предложения, например, Мубтада и Хабар, обе они муаррафа. То есть что только один Всевышний Аллах, он создатель. То есть здесь в каждом слове у него все, все на своем месте стоит. Он это для чего так упомянул, то есть именно в такой форме. Аллаху Тааля Гуваль Холик. То есть он единственный создатель имеется. Не просто так они, то есть они это признают действительно, то есть в общем они признают Тавхид Рубубия. В общем. Нет, кто-то из них, естественно, совершал ширк в Рубубия, но в общем они его признают. То есть нет другого создателя, кроме него, по сути. То есть это они признают. То же самое, что, например, говорят какие-то современные многобожники, то есть которые пришли к ширку. Из-за чего? Из-за того, что они пошли таким же путем. Они говорят, что смысл ля-ля-ля-ля, это нет создателя, кроме Аллаха. То есть все, у них нет другого смысла в этом ля-ля-ля-ля. То есть он сначала упомянул, кто эти люди, о ком идет речь. Значит, затем упомянул, какое у них положение. То есть они подтверждают, что Аллах единственный создатель. Дальше упомянул, что дальше сказал, «Уанна дарика лям юдхильхум фил ислам». То есть их положение, их хукм в шариате какой, что это их не завело в ислам. То есть кто они? Неверующие. Какое их положение? Они подтверждают, что Аллах единственный создатель. Какое их положение? Это не вводит их в ислам. И это, то есть то, что они говорят, да, то, что они говорят, то, что Аллах единственный создатель, это не то, для чего, значит, были посланы посланники. То есть основная суть послания для чего? Чтобы призвать людей к поклонению одному лишь Аллаху. То есть это самое, то есть вопрос разногласий между всеми посланниками и их народом. То есть, как Всевышний сказал, «Валякот баатнафику ли умати расуля, а не обаду Аллаха, ва читани буд тагут». Мы послали в каждую общину посланника с призывом «Поклоняйтесь Аллаху и отстраняйтесь от тагута». То есть это был призыв всех посланников. То есть это первое правило, сказал насчет него шейх Солих Аль-Фаузан, хафизуллах, «Аль-Койда тулюля антарифа анналь-куфара, лядина котелем расулюла сарвасалям, кяну мукаррина битавхиди рубубей». То есть, чтобы ты знал, что неверующие, с которыми сражался посланник Аллаха сарвасалям, они подтверждали тавхид рубубия. Вама далика икрарихим битавхид рубубия лям юдхильхум фил ислам. То есть вместе с этим подтверждением от тавхид рубубия это не завело их в ислам. Валям юхаррим димаахум валя амуалахум. То есть и не запретило их кровь или их имущество. То есть их кровь и имущество было дозволено. Всевышний Аллах, то есть, не спасал суру Тауба, отменил все мирные договоры с ними, началось с ними сражения везде, где бы их ни нашли. Несмотря на то, что они подтверждают это. Так же, как сказал Всевышний Аллах, например, в Коране, «Вама амана акфаругум илля вагум мушрикун». То есть, и не уверовали многие из них, кроме как и они являются многобожниками. То есть, имеется в виду, что они уверовали, да, в какую-то часть, имеется в виду, в господство Аллаха, то есть, они веруют в него. То есть, они взывают даже к своим божествам, вызывают наряду с этим к Аллаху, то есть когда их постигают какие-то беды там или что-то, но они являются многобожниками наряду с этим. Сказал дальше их Фаузан, «Фадалля алянна таухида лейса гува ликрору би рубубиети факат». Это указывает на то, что таухид это не является просто подтверждением о рубубии. «Ванна ширка лейса гува ширку фи рубубиети факат». И то, что ширк это не является проявление ширка, не являются проявлением только в таухиде рубубии, то есть в господстве. Больнейса унаки ахадун ашерка перубубиети илля шавадун минальхоль. Даже, говорит, можно сказать, что никто вообще не совершает ширк в рубубии, кроме, говорит, каких-то вообще исключительных, можно сказать, извращенцев, да, из создания. То есть шавад, оно используется как какие-то, что-то отклоненное, что-то исключительное. Иногда так говорят про извращенцев, например, ну, в наше время, в современном языке, шавад. Почему мы не посижим? Не то, что мы, но отклоненные вещи, то есть шаваз. Шаваз, то есть разные, имеется в виду вещь отвергаемая, то есть какая-то. Например, в мусульманах хадис называется шаваз, то есть когда кто-то достойный доверия противоречит большему числу достойных доверия, это называется шаваз, то есть что-то редкое, отвергаемое. А здесь имеется в виду то, что тоже какие-то исключения только из создания, как, например, коммунисты, как, например, те, кто говорили, что нас только время как бы, да, губит, там, да, что нет никакого создателя. И так далее. Ваилля факуллю лумами тукырру битухиди рубубия. Потому что, говорит, все общины, они подтверждают этот тухид рубубия. То есть, если смотреть именно общины какие-то, да, имеется в виду религии какие-то, все подтверждают этот тухид рубубия. То есть, кроме, говорит, только некоторых исключений каких-то, какой-то, может, группы философов, коммунистов, там, то есть, нескольких каких-то отклонившихся в этом вопросе групп. А так, в общем, это этот вопрос, то есть в нем нет большого такого разногласия. Вот тавхид рубубийяти хуа лифраду би анна Аллаха хуа аль-халик, хуа ликрару би анна Аллаха хуа аль-халик, ар-разик, аль-мухий, валь-мумит, аль-мудаббир. То есть тавхид рубубия, единство Аллаха в своем господстве, что заключается? Заключается в подтверждении, что Всевышний Аллах является создателем, дающим пропитание, оживляющим, умерщвляющим, распоряжающимся. Ауби айбаратин ахсар, или в более кратком выражении, тавхид рубубийяти хуа ифраду Аллахи тааля би афаалихи субханаху тааля, что тавхид рубубия — это уединение Всевышнего Аллаха в его делах. То есть, что ты считаешь, что то, что делает этот Всевышний Аллах, это только он один делает. То, что он один создает, то, что он один дает пропитание и так далее. То есть, уединение в его делах. А если таким же выражением говорит о тавхиде аль-улюхи, то есть, тавхиде в обожествлении, то говорит, ифраду Аллахи тааля би афаалина, то есть, уединение Аллаха в наших делах уже. То есть, что мы свои дела посвящаем только ему, или филь-ибады. То есть, говорят, и так можно выразиться. فلا أحد من الخلق ادعى أن هناك أحد يخلق مع الله تعالى. То есть никто из созданий не заявляет, что есть кто-то создает наряду с Аллахом. То есть, ну как он уже сказал раньше, Хулзан, кроме каких-то вообще отдельных извращенцев. Ау ярзуку ма Аллахи, или что кто-то дает пропитание наряду с Аллахом. Ау юхьи, ау юмиту, или оживляет, или умерщвляет. Но в наши дни, то есть пришли к этому, то есть современные многобожники, то есть они так считают. Они идут, например, там, к могиле Бадави, там, и надеются, что им, скажем, Бадави там даст ребенка, там, ну, такие вот вещи даже. То есть женщина там, например, трется там об эту могилу и думает, что у нее из-за этого ребенок появится. То есть они, то есть уже и в тавхид рубубия, то есть дошли до ширка. Балиль мушрикуна мукарруна би анна Аллаха хуа аль-халику, ар-разику, аль-мухьи, аль-мумит, аль-мудаббир. Многобожники, они подтверждают, что Всевышний Аллах, он создатель, наделяющий пропитанием, оживляющий, умерщвляющий, распоряжающийся в этом мироздании. Валя инсаантаху ман халяка самавати валярда ля якулунна Аллах. Сказал Всевышний Аллах, и если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, они непременно скажут Аллах. Также сказал Всевышний Аллах, куль мар роббу самавати сабаа ва роббул аршиль азим саякулуна лилляхи. То есть скажи, кто Господь семи небес и Господь великого трона, то есть они скажут, что это принадлежит Аллаху. Икрауль аят мин ахири сурати аль-муминун. То есть почитай, говорит, аяты в конце суры аль-муминун. Таджидуна ан аль-мушрикина кяну мукаррина би тавхид рубубия. То есть ты найдешь обязательно, что многобожники, они подтверждали этот тавхид рубубия. Ва кадалика фи сурати Юнус, также пришло, например, в суре Юнус, куль май ярзукукум минас самаи валь арды аммай ямлику самаа валь абсара ва май юхриджу аль-хайя миналь майити ва юхриджу аль-майита миналь хайя ва май юдаббиру аль-амра фа саякулуна Аллах. Все тот аят, который привел шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в этом первом правиле. То есть скажи, кто наделяет вас пропитанием из небес и земли, кто распоряжается слухом и зрением, кто выводит живое из мертвого, мертвого из живого, кто распоряжается делом, они скажут Аллах. Фагуму карруна бигат, то есть они это подтверждают. Фалейсат таухидуху валикрору би таухиди рубубиет. То есть таухид — это не является просто подтверждением о таухиди рубубиет, то есть таухид в господстве. Кема якулю далика уламауль калями ван наддар фиака идихим. Как это говорят ученые каляма, то есть калям — это что такое? Это производное из философии, которую решили смешать с исламом, то есть как это сделали мутазилиты, ашариты, матуридиты там и так далее. То есть они взяли философию и путем этой философии решили, как сказать, смешать это с тем, что с подтверждением, что Аллах существует, например, как посредством. И у них, по сути, вся задача вот к этому свелась, там, привести сотню доказательств на то, что Аллах существует вообще, на то, что он создатель, то есть из логики, там, из таких. То есть отошли от основной задачи. То есть, что, как это говорят ученые вот этого каляма, ван нуддар, то есть те, которые, нуддар — это, которые спорят любят. То есть калям, он в основе, то есть у него задача тоже какая была, то есть спорить, например, с неверующими, чтобы их привлекать к этому, чтобы путем логики, путем вот этой философии убедить их в том, что это так действительно, что Аллах существует. А они и так, может быть, знают, что Аллах существует. То есть их нужно убедить в том, что только ему нужно поклоняться. Как это они говорят в своих книгах по акиде? Файнахум юкарируна бианна тавхидаху вали крору бианна Аллаху вали халику разуль мухим вали умит. Потому что они, говорят, там в этих книгах постоянно доказывают, утверждают, что тавхид — это подтверждение, что Аллах — это создатель, наделяющий пропитанием, оживляющий, умерщвляющий. Фаякулуна, и они говорят: «Вахидун фи зати ля касима ля, вахидун фи сифати ля шабиха ля, вахидун фи афали ля шарика ля». То есть у них такое выражение, говорят, что он один в своей сущности, нет у него, как сказать, ну, чтобы не разделяется его сущность, то он один, сущность его едина. Вахидун фи сифати ля шабиха ля, что он единственный в своих качествах, нет ему подобие. Вахидун фи афалихи ля шарика ля, что он единственный в своих делах, нет у него сотоварища. Имеется в виду сотоварища в делах. То есть, а получается, о чем в вопросе поклонения ему не говорят, что там, что нет у него сотоварища. Вахидун фи тавхиду рубубия, то есть эта их фраза, она включает в себя, что тавхиду рубубия. Ирджу иля айи китабин мин кутуби улема аль-калям таджидугум ля ахруджуна мин тавхиду рубубия. То есть вернись к любой книге из книг ученых по каляму, то ты найдешь их, что они не выходят, то есть из этого вопроса, из вопроса тавхида рубубия в этом. Вахада лейса хува тавхид аллази баат Аллаху бихи русула. Это не тот тавхид, с которым Аллах послал своих посланников. Валикрору бихада вахдаху ля янфау сахибаху. То есть и подтверждение вот этого лишь одного, оно не приносит пользы тому, кто это подтверждает. Лианна хада акорр бихиль мушрикуна васанадируль кафара. То есть потому что это то, что подтверждали мушрики. И санадир уль кафара, то есть санадир как бы это множественное число от сандир, то есть это как бы такой герой, что ли, как бы, ну, такой смысл его. Герой, глава, то есть как, потому что это подтверждали мушрики, говорит, и вообще главы даже различные не верят, то есть те, которые в неверии достигли высотки, они это подтверждают. Валям юхриджум миналь куфр, то есть, но это их не вывело из их неверия, то есть, что они это подтверждают. Валям юхриджум фил ислам, не завело их в ислам. Фаада гуалят уназым, это великая ошибка. Фаман антакада хада ля атиклада ма зада ля атикладя биджахлин ва абилляхаб. И тот, кто убежден этим убеждением, то есть, он ничего не прибавил к убеждению, получается, абу джахля и абу ляхаба. То есть, потому что они тоже в этом были убеждены. Фаллази алейхи л'ана баудуль мусаккафин. И то, на чем сейчас, то есть чему следуют некоторые из мусаккафин. Мусакков — это как бы такой образованный культурный человек, то есть, который вроде как, ну, разбирается в чем-то, да, но, говорит, большинство из них, они на самом деле только вот в этом разбираются, то есть что подтверждают только тавхид рубубия. Ля это тарракуна или тавхид люлюхия, то есть они как бы не находят пути вообще в этих своих измышлениях в тавхиду люлюхия, то есть тавхиду в божественности, в обожествлении Всевышнего Аллаха, в поклонении. Ва'ада гуалят уназимун фи мусаммат тавхид. Это великая ошибка в самом вообще понимании названия тавхид, в том, что называется словом тавхид. И как в усулю саляса, например, да, упоминалось, то есть в шархе Абдурахман Мукосим, что этот тавхид рубуби, он... Да, они его подтверждают, но это еще и становится вообще и доводом против них в итоге. То есть они его подтверждают, и это довод против них. Потому что раз они его подтверждают, они обязаны, значит, подтверждать эту ахиду люлюхи. То есть это является доводом. Всевышний Аллах сделал это доводом, как он сказал в истории Ибрахима, например, когда он спорил со своим народом, сказал: «Ватилька худжатуна атайнага Ибрахима аля холька». А он им не приводил доводы из Курана, он им не приводил доводы из Сунны. То есть он им что приводил? Сказал, как вы поклоняйтесь этому солнцу, типа оно заходит, там как вы поклоняетесь луне, она исчезает. И Всевышний Аллах дальше сказал: «Ватилька худжатуна», это наши доводы, то есть мы их дали Ибрагиму. То есть вот то, что они признают вроде бы это, вот как бы, да, понимают это, что Всевышний Аллах, он один, что он это создал, то есть это Аллах сделал доводом против них. Вам аширку фаякулюна, что касается ширка, то они говорят: «Гуа анта атакида анна ахадан яхлюху ма Аллахи, ау ярзуку ма Аллахи». Они говорят, что ширк заключается в том, что если ты будешь убежден, что кто-то создает наряду с Аллахом или дает пропитание наряду с Аллахом, то есть это у них ширком называется. Накулю хайда макуаляху абу джахль ва абу ляхаб. То есть мы говорим это то же самое, что говорили абу джахль и абу ляхаб. Макуалю инна ахадан яхлюку мала. Они не говорили, что кто-то создает наряду с Аллахом ва ярзуку мала и дает пропитание наряду с Аллахом. Они этого не заявляли. Бальху макруна бианна Аллаху валь холику аррози валь мухи валь мумид. То есть, однако, они подтверждают, что Всевышний Аллах — это создатель, наделяющий пропитанием, то есть оживляющий и умерщвляющий. То есть, да, у люхии получается, что они не подтверждают, потому что у люхии это что? Это «ля иляха илля Аллах». То есть, они это не захотели сказать, они сказали «аджаля аль-алихата илляхан вахиду», то есть, неужели он сделал все божества одним божеством, то есть инна гадаля шейн учаб, поистине это удивительное дело. То есть Таухид Рубубия, получается, в общем, он сам по себе, без улюхии, без Таухида улюхия, то есть он не несет, получается, пользу. Почему? Потому что многие философы пришли к этому, к Таухиду Рубубия, многие христиане это подтверждают, иудеи это подтверждают, но они все являются неверующими. А Таухид улюхия, то есть это что? Это как пришел в хадисе Муаза, например, что пророк совсем его отправил, когда в Йемен сказал, что пусть первый, к чему ты их призовешь, будет «Ля иляха илля-Ллах». В другом ривайе сказал «Ан юахиду Ллах», чтобы, то есть они юахиду Ллах, то есть чтобы сделали тухид, получается, Аллаху. Это указывает то, что тухид – это и есть «Ля иляха илля-Ллах». То есть тухид – та суть, сама та основа религии, то есть с помощью которой человек становится вообще мусульманином, у него есть ислам. Если же человек… Он убежден в том, что это просто нет создателя, кроме Аллаха, или еще что, такой тавахид ему не принесет пользы. Но мы, естественно, этого не знаем, то есть он что там вообще думает насчет тавахида. То есть если человек говорит «Ля иляха илля-Ллах», это для нас мусульманин. То есть неважно, знает он доводы это или не знает. То есть это единогласно вообще, что человек, сказавший «Ля иляха илля-Ллах», все, он мусульманин, то есть ничего от него на этот момент больше не требуется, то есть для нас. То есть потом уже, если увидишь, что он, например, продолжает там крест носителя, там, ну, ходить, например, к идолам, там, понятно, что это ля-ля-ля-ля, то есть толку от него не было. Но он тебе в данный момент говорит, например, ля-ля-ля, все, мусульманин, то есть запрет на его честь, запрет на его имущество, запрет на его кровь, то есть и обязательно тебе сказать ему, например, ярхамку-ла, если он скажет, чихнет, скажет аль-хамду-ля, там, обязательно джаназу его сопровождать и так далее, то есть вступает в полные свои права, то есть мусульманин, по отношению к мусульманину. Дальше шейх переходит ко второму правилу. Здесь мы остановимся. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ля иляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.